Это было легко? Да. Строить метафору, да, с учетом ресурсов клиента. Это проще, если проблема просто. Да, конечно. Я еще использовал ресурс, для меня сразу это получилось очень интересно. Да, мы убедились. Людмила очень любит плавать. Да. Он рассказывал, как классно, там соленый у вас по воде, там вода там легкая, держишь там. Да. Для проведения трансфера, совсем вот если бы ты плавал в воде, между березами и реальностью, так будет опять. Да. Да. И кому что-то показалось интересным в вчерашней работе, да? Можно. Я мама, как приехала домой уже, у меня было такое соображение, что надо уделять как раз себе внимание в формулировке проблем. То есть на самом деле важно выяснить, что человеку нравится, в чем он себя чувствует, ну, ресурсное состояние, да, и дальше просто. А проблемы сами решаются. Ну, мы на нашем заключительном цикле 8 мы как раз об этом будем говорить. Общие стратегические и терапевтические подходы. Да? Сейчас так и делаем. Да, что-нибудь еще хочется кому сказать по этому поводу? Если что-то вспомнится, если хочется что-то сказать, в любой момент, естественно, можно это сделать. Да, сам говоришь. Конечно. Но перед этим нужно сказать, извините, что я говорю, в то время, как вы меня прерываете. Я вам сейчас не обижаюсь. А? Я обижаюсь. Что ты говоришь? Что ты говоришь? Обидчивый попались. Опять обидчивый попались. Правда обижаются? Это они сопротивляются изменениям. Не иначе. Видишь, что есть делать, когда вы обижаетесь? В науке существует два представления о причинности. Одно из них пришло к нам из классического естествознания 19 столетия, точнее говоря, из физики. Это линейное представление о причинности. Была причина, которая породила следствие. Если следствие – это проблема или симптом, и оно нас не устраивает, то в этой логике единственное, что можно сделать, это вернуться сюда, обнаружить причину и что-то произвести в точке причины, какое-то воздействие. Мы все знаем систему, которая так работает в психологии и психотерапии. Это психоанализ. Это долго. Чего? Уже вокруг все это, в ближайшем ареале обитания. Это долго, это занимает много времени. Я помню, в одной книжке по психоанализу прочел фразу, которая меня привела просто, вот в экстаз не буду говорить, но восхищение точно. Если выздоровление наступает раньше 2 лет лечения, это называется бегство в здоровье. Гад настолько не хочет лечиться, что он предпочитает изобразить здоровье, да, лишь бы не подвергаться психоанализу. Это во-первых. Во-вторых, даже когда нашли причину, собственно, нет никакого подтверждения, что это действительно реальная причина. Современные исследователи классики психоанализа, многие считают, что дедушка Фрейд сначала создавал причину своих пациентов, а потом успешно ее находил. Сначала объяснял, что в основе проблемы лежит ранняя сексуальная травма. Потом искалось, потом успешно находил. Есть другая логика, другое представление о причинности. Наука развивалась, появилась наука кибернетика. В науке кибернетики появилось представление о положительной обратной связи. Циклическая причина. Была причина, которая породила следствие, которая усилила причину, которая закрепила следствие, которая, в свою очередь, подкрепила причину и так далее. В кибернетике это называется положительной обратной связью, не в том смысле, что она хорошая, в том смысле, что это механизм самоподкрепления, самопорождения. А в обычной, обыденной жизни, да, это называется порочный круг. Мне недавно одна моя клиентка с помощью этого понятия свою проблему объясняла. Ну, не совсем правда. Умная история, но тем не менее. Это, она именно так объясняла проблему, но это действительно не смешно. Она мне пыталась объяснить, что с ней, значит, объясняла. Говорит, я вам анекдот расскажу, и вы сразу все поймете. Я действительно просто. Пациентка приходит к врачу и говорит: доктор, у меня две проблемы. Так, слушаю, первое. Ну, вы знаете, вот в нижней части спины у меня такие вот маленькие, такие розовые, кругленькие образования. Прыщи на заднице, что ли? Ну, в общем, да. Пишем прыщи на заднице. Второе. Ну, вы знаете, отношения с мужчинами, они как-то вот так складываются, не совсем так, как бы мне хотелось. Местный спать, что ли? Ну, в общем, да. Пишем местный спать. Прыщи на заднице. Местный спать. Местный спать. Прыщи на заднице. Так это же какой-то порочный круг получается. Я сразу все понял про ее проблемы. Так вот, этот самый порочный круг. Если следствие – это симптом или проблема, оно нас не устраивает, мы хотим каким-то образом избавиться от него, нужно разорвать порочный круг. Разорвать порочный круг можно здесь. Можно здесь. Можно здесь. Можно здесь. Неважно где, а? Кстати, вот. Да, неважно где. Важно разорвать. А из этого для нас вытекает одно большое и очень важное следствие. Практическое, чисто. Это значит, что для того, чтобы успешно и эффективно работать с проблемой или симптомом, нам не обязательно знать причину. Не обязательно. Мы можем работать с проблемой или симптомом, не зная причины. И работать хорошо, успешно и эффективно. Надо разорвать порочный круг, связку эту разорвать. Хотя у нас есть целый цикл, который называется гипноанализ, где мы рассматриваем техники, которые позволяют таки выходить, да, на истоки. Иногда это нужно, иногда это интересно. Но можно без этого. Что это значит разорвать круг? Как это? На практике. Что это такое? Это значит, что нужно ввести изменения. Вот оно все крутится, крутится, крутится. Нужно ввести изменения. Какое изменение? Какое-нибудь. Неважно, на самом деле, какое. Какое-нибудь. Маленькое. Эриксон говорил, изменение работает по механизму снежного кома. Ты вводишь маленькое изменение, оно разрастается, разрастается, разрастается и разрывает связку. Порочный круг. Для нас изменение – это вообще ключевое слово. Это то, что мы должны получить. Они приходят за этим. Я иногда открытым текстом говорю, когда вот мы обсуждаем цель. Как я скромно говорю. Я говорю, вы пришли к профессионалу изменений. Какое изменение вы хотите получить? Ну что да, какое изменение товарищ хочет получить. Идея изменения, введения изменения была подарена Эриксону рано. Он учился в начальной школе. И мы помним, что он страдал дислексией. И из-за своей дислексии он никак не мог правильно произнести английское слово government, правительство. Он его произносил вот так. Он об этом пишет в одной из своих работ. И учительница билась, и ничего у нее не получалось. А молодая учительница, очень творческая, видимо, у них в классе был ученик с фамилией, наверное, французского происхождения, Лаверн. Она попросила Эриксона вставить эту фамилию в середину трудного слова и написать на доске. И получилось вот так. написал. Она сказала, а теперь прочитай то, что получилось. Он прочитал. После чего учительница сказала, а теперь выброси лишнее «ла». И он прочитал слово, которое ему до сих пор не удавалось. И он пишет, что этой молодой учительнице, мисс Уолш ее звали, он обязан одной из своих основных терапевтических техник вводить в патологический паттерн неадекватный элемент, вредный патологический паттерн, который взрывает этот паттерн изнутри. И это прослеживается в очень многих его техниках. Что значит вводить изменения? Как вводить изменения? Изменения можно вводить по-разному. И Эриксон это делал. Можно просто делать это, давая терапевтическое предписание. В работе Эриксона различают несколько этапов. Первый этап, скажем, Жан Гаден, да, он различал три этапа творчества Эриксона. Первый называл стратегическая терапия. Эриксон активно вмешивался в жизнь своих пациентов. Он давал им конкретные предписания, которые нужно было выполнять реально в повседневной жизни. Второй этап он назвал гипнотерапия. Это то, чем мы занимаемся, когда это делается в сеансе гипноза. У тебя там четкой границы нет. А третий этап он называл термином, который он сам придумал, которым страшно гордился, и который, по-моему, кроме него никто так и не использовал. Милтон-терапия. Но это этап, который другие исследователи часто называют гипноз без гипноза. Когда к концу жизни Эриксон достиг такой виртуозности и такого мастерства, он не обходился без формального наведения транса. Или еще это называют жанр разговорный гипноз. Сейчас несколько примеров я вам приведу. Стратегическая терапия, да, он давал предписания. Иногда безумные, иногда дурацкие, иногда парадоксальные. Его дети его спрашивали, папа, а почему твои пациенты выполняют твои дурацкие предписания? Мы бы никогда не стали. На что он им отвечал, да, но в этом ответе не вся правда содержалась. Он говорил, потому что я выгляжу уверенно, действую уверенно и говорю уверенно. Им в голову не приходит, что это можно не выполнить. Это одна часть правды, а другая часть заключается в том, что все-таки это давалось в трансовом состоянии, эти предписания. То есть это были постгипнотические внушения. А мы знаем, что когда человек выполняет постгипнотические внушения, он спонтанно входит в транс. Ну, несколько примеров. Знаменитый эпизод, он, по-моему, описан вот, в книге Хейли «Необычайная психотерапия». Фобия была у человека такая необычная. Он не мог выехать из города на машине, не мог пересечь городскую черту. Как только он подъезжал к городской черте, у него была паническая атака. Он испытывал приступ страха. Предписание его было такое данное терапевтическое. В воскресенье утром одеть свой лучший выходной костюм, свежую рубашку, галстук, сесть в машину, направиться в городской черте. За 100 метров до городской черты остановиться, выйти из машины, лечь в придорожный канал. Вывести, сесть за руль, проехать 10 метров, остановиться, выйти, лечь в придорожный канал. Сесть за руль, проехать 10 метров, остановиться, выйти, лечь в придорожный канал. И так далее. И человек выполнял это предписание. Каждый раз, когда он ложился в эту канаву, в грязь, ему становилось жалко свой хороший костюм. У него нарастало злость и раздражение на идиота доктора, на себя, выполняющего дурацкое предписание. Он думал о том, что будет, если кто-нибудь проедет и увидит, а потом расскажет. И эта злость нарастала, нарастала, нарастала, и в конце концов он разозлился настолько, что сел в машину, даванул на газ и не заметил, как пересек городской черт. Причем его фобия благополучно закончилась. Иррелевантный элемент, который вводится в патологический паттерн и взрывает его изнутри. Два примера, они на русском языке не описаны, по-моему, а может и описаны, не помню, это не важно. Тоже из практики Эриксона. Один, когда он ввел изменения, и один, когда он не стал этого делать. История такая. Он много ездил с лекциями, выступлениями, в гипнозе. В одном городе, там, вот у нас Рома Форелли, да, опекает и окучивает, Эриксона опекали супруги-врачи. И они пригласили Эриксона после лекции в ресторан. Они прекрасно провели вечер в ресторане. Когда через пару-тройку месяцев он опять оказался в этом городе, они опять пригласили его в ресторан, и это был тот же самый ресторан. И он их спросил, вы часто ходите в этот ресторан? Они сказали, 30 лет мы живем в этом городе, раз в неделю мы ходим в ресторан, и это всегда этот ресторан. Он решил, что это ограничение. Люди себя ограничили. Когда в следующий раз он оказался в этом городе, он пригласил его в ресторан. Это был другой ресторан. А когда в следующий раз он оказался в этом городе, через 3-4 месяца, они пригласили его в ресторан. Это был совсем третий ресторан. И они ему рассказали, что у них появилось новое хобби. Они обследуют рестораны города. Каждую неделю они ходят в новый ресторан. И они обнаружили для себя много приятных местечек. Это доставляет много радости. Маленькое изменение. Один маленький толчок. Другой пример, когда он не стал этого делать. Исходные данные такие же. Он приезжает в другой город с лекцией, супруги-врачи, которые занимаются. Но поскольку город находился на берегу океана, они его везут на пляж. По дороге они рассказывают о своем житье-бытие. Рассказывают, что муж Джон работает в больнице в должности младшего психиатра. В отделении освободил став старшего психиатра. И зав. Отделением говорит, Джон, я хочу, чтобы ты занял ставку старшего психиатра. Что Джон говорит, я пока еще не готов к ставке старшего психиатра. А зав. Отделение ему говорит, а мне плевать, готов ты или не готов. Или ты занимаешь ставку старшего психиатра, или я тебя увольняю. Вот они приезжают на берег океана, жена сбрасывает платье, лежит, прыгает в волны и плывет. Муж подходит к воде, осторожно трогает ее одной ногой, потом второй, потом заходит по щиколотку, потом по колено, потом чуть выше, потом смачивает шею и область сердца. В общем, где-то минут 20-30 он заходит в воду. И потом, после купания, потрясенный Эриксон спрашивает у жены, он что, всегда так в воду заходит? А что она ему отвечает? Да что в воду? Вы бы видели, как он умывается. И такое примечание Эриксона. Надо было бы хотя бы один раз заставить ее войти в воду резко. То есть изменение. Почему-то он это делать не стал. Может, не хотелось, может, не стал. А? Нет, не стал. Прошло 20 лет. На каком-то медицинском конгрессе он встретил эту женщину, которая сделала блестящую карьеру в медицине, которая давно развелась с этим мужем. Они поговорили, и он ее спросил, да, кстати, как дела у Джона? Он говорит, ну, он давно вышел в отставку, он ковыряется там себе в салике. А с какой должности он вышел в отставку? Спросил Эрикс. С должности? Вашего психиатра. Еще один пример, тоже Эриксон. Эриксон работает с женщиной, у которой болезнь менструальный синдром. Месячные наступают регулярно, как по часам, скажем, там в 11 утра. Он ее подробно и детально расспрашивает, сколько прокладок она меняет в течение дня. Промокают они насквозь или нет. Это очень интимные моменты, которые обсуждаются с мужчиной, и ее внимание полностью на этом фиксировано. И по ходу дела он задает такие вроде бы незначащие вопросы. А интересно, что бы она почувствовала, если бы это началось не в 11 утра, а в 6 вечера? Или в час ночи? Или на день раньше? Или на день позже? То есть он пытается сместить симптом по времени, внести изменения. Можно пытаться смещать симптом по силе, причем не важно, в какую сторону. Можно ослаблять, можно усиливать. Усиливать люди с большей готовностью, им это легче. Они считают, что симптом не под контролем, поэтому ослабить они его не могут. Да, это мы потом, когда будем говорить, надеюсь, успеем про технику работы с болью, да, есть такая техника. Говорит, вы можете ослабить боль, да? Или тревогу? Да нет, что вы, доктор, конечно, нет. А усилить можете? Я хочу посмотреть, как это бывает, когда это сильнее. Да, конечно, не вопрос. Да хватит, хватит, достаточно, верните обратно. Ослабить не может, а усилить вернуть обратно может. Питер Хоукинс, английский гипнотерапевт, любит после этого посмотреть пристально в глаза и спросить, кто это только что сделал. Сначала усилил, потом ослабил. Я, куда деваться. Вот. И есть еще один способ вводить изменения. С помощью метафоры. Мы говорили, есть два типа метафор, которые годятся для всех абсолютно проблем и симптомов. Про один из них мы уже говорили, метафора раннего научения. Второй тип – это так называемые метафоры изменения. Метафора изменения. Метафора изменения дается всегда и всем. Независимо от проблемы, независимо от симптомов. Мы говорили, что мы, когда обсуждали, как работает метафора, да, говорили, что это как бы образец, модель бессознательного на его языке. То есть на языке образа, на языке символа. Вот что нужно сделать. Когда мы предъявляем метафору изменения, мы как бы говорим, вот что нужно сделать. Нужно осуществить изменение. Какое? А ему лучше знать, какое. Где? Попала. Но не сразу поняла. Понравилось. Где? А ему лучше знать где. Ему лучше знать, где и какое изменение осуществлять. Но мы запрашиваем изменения. Потому что единственная возможность избавиться от симптома и разрешить проблему, это измениться. Да. Можно вопрос? А метафора про русские заборы, это метафора изменения? Нет. Это и да. Это третий. И нет, и да. Гыр-гыр, ты имеешь в виду? Это метафора. Я вам рассказывал эту историю, да? Нет? Роман, значит, отдельно рассказывал. Это я детей своих дрессировал в детстве. Надеюсь, что это им пригодилось. Мы гуляли часто по всяким там заборкам, закоулкам. Да? Мы любим, я говорю, мы любим гулять по заборкам и закоулкам. Я это сказал. Заборкам и закоулкам. И вот мы идем, и натыкаемся на забор. Они говорят, папа, тут забор, а мы не пройдем. Потому что я им говорю, дети, запомните, вы живете в стране, которая называется Россия. А это значит, что во всяком заборе есть дырка. И сейчас мы ее найдем. Случай не был, чтобы мы ее нашли. Надеюсь, что это им пригодится в жизни. Тогда не было новых русских. А? Да, тогда не было новых русских. Да. Но можно продолбить дырку в заборе. Что мы наблюдаем. Да, у нас в Крылатском, скажем, там заповедник, обнесенный хороший забор. Прутья такие в палец толщиной. И там, где удобно ходить, регулярно один прут выламывали. Регулярно. До тех пор, пока там не сделали калитку. Не помню, где читал, англичане так, по-моему, делают, как они планируют дорожки в саду, знаете? Да, сначала засеивают газон, потом смотрят, где люди протопчут, а потом асфальтируют. И никто, да, а? В саге там сделали. Да. И никто не топчет газон. Ну, неважно. Да. Запрос осуществить изменения. Помните эту историю с суицидальной медсестрой, да, у Эриксона? Да? Которая на 17 лет пропала и потом открыточку прислала. И на глазах у всего медперсонала больницы он ее ввел в гипноз. И в гипнозе он ей рассказывал о том, как в городском ботаническом саду одни растения зацветают, другие отцветают, листочки вырастают, листочки опадают, птички прилетают, птички улетают. Это, и говорил, никто, кроме меня, не знал, что идет терапевтический сеанс. Все думали, что это просто демонстрация. Это шел нескончаемый поток метафор изменения. Он передавал метафоры изменения. Ну и получили изменения. Она все бросила, писала контракт, села, получила горькую и плыла. Что просили, то и получили. Что представляет собой метафора изменения? Это описание любого процесса, природного или техногенного, который включает в себя изменения. Очень просто. У Эриксона был в запасе десяток метафор изменений, которые он давал всем своим клиентам, пациентам. В частности, он любил рассказывать о том, как растет и развивается ребенок. Это типичная метафора изменений. Ну, нужно иметь в запасе, ну, не десяток, там, пяток хотя бы метафор изменений. Годен нас в свое время учил так. Он говорил, на первый сеанс сопровождение приятного воспоминания. На втором сеансе даешь метафору изменений. К третьему сеансу ты уже достаточно знаешь человека и проблему для того, чтобы сконструировать конкретную терапевтическую метафору. Поскольку, как показывает опыт, они могут не прийти после первого сеанса, я часто даю метафору изменений на первом же сеансе. Если он не придет, пусть он унесет в клюве хотя бы то, что может унести. Есть такие, ряд таких, скажем, стандартно-типовых метафор изменения, широко известных, которыми все пользуются. Кто у нас про дерево вчера рассказывал? Наташа? Да. Вот. Я вас попросил обратить внимание, сказал, что мы к этому вернемся. Да? Типичные метафоры изменения. Рост дерева или другого какого-нибудь растения. Однажды маленькое семечко попало в землю и проросло. И у него появился корешок, который стал углубляться в землю и разветвляться, и укрепляться. И у него появился росток, который начал прорастать. И корни извлекали из земли все необходимое для роста и развития. Росток пророс и превратился в стебелек, а потом в ствол, а на стволе выросли ветки, а на ветках выросли листья. И листья извлекают из солнца, из воздуха, из росы, из дождя, все необходимое для роста и развития. И сок корней питает рост ствола, ветвей и листьев, а сок листьев питает рост ветвей, ствола и корней. И все это тихо, плавно, гармонично. В полном соответствии с законами природы. И деревце растет в окружении других деревьев, более высоких, чем оно. А потом оно сравнялось в росте со многими из них. И даже стало выше некоторых из них. И летом дерево покрыто свежей зеленой листвой. А потом приходит осень, изменяются цвета, краски, тени. И листья начинают опадают. Иногда бывает так спокойно. Видишь, как кружится воздух, ложится на землю осенний лист. И приходит поздняя осень, и опадают все листья. А когда я имею дело с подростковым и юношеским возрастом, я, как известно, одна из проблем озабочена собственным телом. Я добавляю фразу «дерево стоит», прекрасные в своей ноготе. Иногда, может быть, ему бывает грустно и одиноко. Но приходит зима, и выпадает снег, и укрывает ветви дерева. И может показаться, что дерево спит глубоким сном. Глубоко-глубоко, в самой сердцевине его существа, осуществляются очень тонкие, очень нужные процессы. которые приготавливают близкий расцвет, близкое возрождение. И вновь приходит весна, и вновь пригревает солнце, и тает снег. От фразы «бухают и лопают цепочки» меня избавили, обратив внимание на буквализм. Поэтому больше я так называю. Мало ли. Да. И дерево вновь покрывается сплошной зеленой листвой. И фраза, которую женщинам не надо говорить. И она стала старше на один год. И она еще крепче, еще увереннее стоит на своих собственных ногах. Жан Быки, он очень остроумный человек, он говорит, а если вы человек творческий, то вы можете еще раз рассказать, что летом оно покрыто зеленой листвой, а потом приходит осень, и листья опадают, а потом зима, а потом опять весна. Он говорит, ну а если вы человек очень творческий, вы можете рассказать это еще раз. Сначала, когда это осваиваешь только, да, метафора изменения — это фактически вставной номер. Он просто вставляется. Вставить ее в сопровождение нет проблем. В трансе человек на это не обращает внимания, он спокойно все это слушает. Он, предположим, гуляет у тебя где-нибудь там на природе. Ты говоришь, иногда, когда гуляешь где-нибудь на природе, какое-нибудь дерево может привлечь твое внимание. Это дерево не всегда было таким большим, как сейчас. Когда-то это было просто маленькое семя, которое попало в землю, питалось влагой. Нормально, все идет. Впрочем, это не важно. Мы продолжаем спокойно продвигаться в своем темпе, там, и так далее, и так далее, и так далее. Еще одна, можно сказать, такая классическая метафора изменения. Это может быть вообще первое, что приходит в голову, когда произносится слово «изменение». Из гусеницы в бабочку. В Алисе. Помните? Гусеница сидит на заборе и говорит: «Сидим и ждем изменений». Рассказываешь человеку историю про гусеницу, которая жила себе жила, которая изо дня в день делала одно и то же, всегда одно и то же. И вот в один прекрасный день она нашла себе подходящее место в развилке двух сучков и принялась делать то, чего она раньше никогда в жизни не делала. Она начала выпускать из себя нить и обматываться ее. И хотя она делала это впервые в жизни, она делала это совершенно правильно, ведомым каким-то непонятным внутренним инстинктом. И когда она завершила работу, оказалось, что она создала вокруг себя кокон. Надежный, прочный, который защищает от внешних воздействий, который позволяет в тишине, в покое, за нужное время осуществиться всем тем изменениям, которые должны быть. И когда время пришло, и изменения произошли, существо, которое скрывалось внутри кокона, почувствовало потребность выйти на свободу. Что нарисовал? Гусеница, что ли? Разуль называется. А? Танк Разуль. А? И она стала напрягаться со всей силы своего намерения и стремиться. И вот лопнула одна ниточка кокона, вторая, третья, и кокон раскрылся, и существо вышло на свободу, и оказалось, что это здоровый. Спасибо. Бабочка. Большая, красивая, сильная, которая живет долго, летает высоко, далеко, несет в мир красоту, гармонию. Бабочку по максимуму расписывает. Человек себя с ней идентифицирует, с этой бабочкой. Бабочки живут обычно меньше, чем гусеницы. А? Бабочки живут меньше, чем гусеницы. Это, да? А? Как основное достоинство. Просто это логический ход. Когда мне дети в детстве обвиняли меня в том, что я вредный, я еще не знаю тогда техник замешательства, тем не менее их использовал. Я говорил, нет, я полезный, я съедаю насекомых больше, чем вешу сам. В ступоре отпадали. Это все заканчивалось. Вот. Сколько раз я эту бабочку рассказывал, один раз только у меня был такой прокол, буквализм сработал, это странный. Женщина вышла из транса и обидчиво сказала, это я, значит, гусеница, да? Бабочка пропустила мимо ушей, но вот тоже гусеница, она зафиксировалась. Но это один раз только было. Забавный был случай один с этой бабочкой, поучительный. Это был семинар Жанны Бекки, если я не ошибаюсь. Да, его. Ну, иногда групповые трансы проводятся. Вот он решил провести очередной групповой транс, народ сидит, все, транс пошел. И он начинает рассказывать. Жила-была гусеница. Вот она себе ползала, а потом вдруг остановилась, стала ниточку выпускать, и стала обматываться. Я думаю, что это? Все знают уже давно, да. Ну ладно, может лечь что-нибудь новое придумать. Может, он решил, что повторение мать учения. Хочет человек, пускай. Вот она обмоталась, и кокон, и все хорошо, и она там изменяется, изменяется, и вот изменилась. И существо, которое скрывается внутри кокона, оно почувствовало потребность выйти на свободу. В это время по лесу шел человек. Так. Интересно, что-то новое действительно. Это что там делает? И он увидел кокон. И он понял, что там внутри скрывается существо, которое хочет выйти на свободу. И он решил ему помочь. И он достал перочинный ножик и очень аккуратно перерезал только одну ниточку. И вот лопнула вторая ниточка и третья. И кокон раскрылся, и существо вышло на свободу, и это оказалась бабочка, большая, красивая, сильная. И бабочка вспорхнула, махнула крыльями, вспорхнула, упала и умерла. Что было? Люди же себя с ней идентифицируют, они выходят из транса, говорят, зачем ты это сделал с нами, как тебе не стыдно? Одна женщина, очень глубокий был транс, она выходит из транса, говорит, ничего не помню, но помню, что кто-то умер. Это ужасно. Ты зачем это сделал? Потому что вы терапевты. Это метафора для терапевта. Говорит, никогда в жизни я бы себе не позволил рассказать такое клиенту. А вы терапевты, вам я это рассказываю. Метафора действует. Сильно действует. Потому что одно дело, когда ты знаешь, ты у Эриксона читал. Никогда не нужно вкладывать в терапию больше, чем вкладывать в клиент. Ты у него читал. Чем меньше делаешь сам, тем больше позволяешь делать пациенту. Это вот такое головное знание. Когда бабочка умерла, ты его никогда не забудешь. Он всего одну ниточку перерезал, помочь хотел. А у психотерапевта, у психолога, да, у гуманитария, это же стремление, которое бежит впереди паровоза. Помогать. Даже там дети не просят. То есть как он упирается в лечение только по запросу? Ну, это каждый сам для себя формулирует. Есть, ну да, случаи, которые тебя учат. Да, я вам рассказывал, как я обучился. На рынке. Да? Нет? У нас такой рыночек рядом с домом. Там немножко барахолка, немножко продовольствия. Иду по этому рыночку. Что-то стоит овощами торгует. Картошка горой. И я смотрю, в эту картошку провалился рубль металлический. Со стороны покупателя. Она не видит. Я это вижу. Помочь надо. Рука в до локтя, по локоть в грязную картошку. сейчас вытащил этот рубль и с торжеством подаю ей. Помог. Она говорит, утро. Она говорит, что вы наделали? Это почин. Чтобы все не приходили, да, и брошены на карту, где всю торговлю была мама этот день. Не лезь, куда не просите своей помощи. А? Да почин. Это уже, да, почин. Есть, как бы, с чего начать? А, начать вот с чего? Сначала. Да, сначала. Совершенно, да, сначала. Один французский гипнотерапевт работал с трудным подростком. Он с ним работал. Потом наступило лето. У нас их летом отправляют в трудовые лагеря. А французы своих трудных подростков грузят на баржу, ввозят в открытое море. А вот они убирают. И занимают их трудотерапией. Они там в роли матросов, коков, там, в общем, работают на этой барже в каботажном плавании на 2 месяца. Да, это долго. Терапевт не хотел терять связь со своим подопечным. Поэтому написал ему письмо. Письмо, которое представляет собой фактически одну большую метафору изменений. Развернутая метафора изменений. А потом ему стало жалко, что такая замечательная метафора пропадает, и никто ее не видит. У Довлатова в заповеднике есть такой изумительный эпизод. Помните? Он на почте идет звонить домой и слышит, как в кабинке девушка кричит громко в трубку. Говорит, Маша! Маша, не приезжай, мужчин совсем нету. Некоторые девушки так и уезжают, не отдохнув. Вот метафора пропадает, непосмотренная. А он решил ее опубликовать. Я опубликовал в журнале французской гипнотерапии под названием «Феникс». Она называется «История желудя». Развернутая эпистолярная метафора для подростков трудных период взросления. Я ее прочитал в этом журнале, она мне очень понравилась. Это модификация метафоры дерева, специальная модификация для подростков, то есть ориентированная на типичные проблемы этого возраста. Проблемы этого возраста – отделение от родительской семьи, столкновение с внешним миром, который часто кажется враждебным, озабоченность своей внешностью, озабоченность своим внутренним миром, сексуальные проблемы. Она мне очень понравилась, я ее перевел и просто так для внутреннего пользования много ее использовал. Сначала с подростками и юношами, девушками. Я долго работал в лаборатории психологии подростков и юношеских подростков. Поэтому много было этого контингента. А в статьях всегда полагалось писать девушек, в скобках, юношей. Наоборот. Вежливости. Вот, значит, преподавские девушки, в скобках, юноши приходили. Я им давал этого желудя, очень хорошо работала. Я не помню, я вам, по-моему, рассказывал, да, вот историю подростка, с которым мы только один сеанс провели. После чего они на год пропали, да? И потом знакомые звонили и сказали, что у них все в порядке, все хорошо. Значит, единственное, что я успел с ним сделать, это рассказать ему про желудь. Все. Ну, значит, хватило. Вот. А потом я стал это со взрослыми пробовать тоже, и выяснилось, что на взрослых тоже замечательно совершенно идет. Некоторые плачут даже почему-то, когда я слышу. Вот. А потом мне тоже стало жалко, что такая замечательная метафора пропадает, вы все должны знать. Я ее тоже опубликовал, со ссылкой на первый источник, конечно, в статье в журнале. Психологический наукообразовательный журнал называется. Ну, давно, в 97-м году. А как-то на одной из групп я, значит, стал народу зачитывать этот желудь, а народ говорит, а мы это знаем, мы это вчера по радио слышали. Ну, была передача про подростков, там вот рассказывали про этот самый желудь. То есть это уже пошло в народ, слова и музыка народные, это нормальный процесс. А я вам сейчас прочитаю. Куда вы денетесь? Вот вы сразу в этот момент увидите, да, нацеленности на расходы проблемы. Знаешь ли ты историю желуди? Жил-был желудь, прекрасный твердый желудь. Гордо и отважно покинул он свое дерево. Лист, позолоченный осенью, служил ему троном. Как лодка, колышущаяся на волне, лист, лежащий на траве, покачивался под мгновением ветра. Он чувствовал себя королем желудей. В дождь он раздулся. Его кожура натянулась и лопнула. Наполненный солнцем и водой, он не беспокоился об этом. Потом он почувствовал, что из него вырастает маленькая зеленая штучка. Она была зеленой, она была странной. Что еще более странно, она росла вниз, к земле, а он помнил лишь о воздухе, свете и ветре. И так желудь пророс. Он взглянул на себя и увидел, что чем больше зеленая штучка росла внизу, к земле, тем более некрасивым он становился. От его зеленой штучки отходили словно маленькие белые веточки, но и они росли вниз, к земле. Они углублялись в почву, им приходилось прокладывать себе дорогу, завоевывать себе место посреди камней и песка. Какими противными были эти камни. Неподвижные, и твердые, и острые. Они причиняли боль корням. Их невозможно было убрать. Он очень пожалел о своем дереве и своей ветке. И он испугался. Мир был недружелюбным и жестким, и враждебным. А он стал совсем коричневым и совсем мягким. Он больше не узнавал себя. Он начал скручиваться внутри себя, и это было ужасно. До того дня, когда он нашел себе развлечение, он подумал о своей зеленой штучке, и ему пришла мысль отправиться путешествовать вглубь своих корней. Потому что, конечно же, были корни. Он не поверил своим глазам. Там царила оживленная деятельность. Каждая из маленьких клеточек его корней была поглощена непрестанной деятельностью. Одни делали покупки, другие готовили, третьи мыли посуду и так далее. Те, кто делал покупки, отправлялись в почву на поиски вкусной еды. Кроме того, им было любопытно осмотреть окрестности. Другие очищали то, что они принесли. Те, кто готовил, превращали все это во вкусную еду. А кроме того, те, кто был занят хозяйством, отвечали за размещение. Они расталкивали камни, проникали в малейшие щели и дробили их. Кто бы мог подумать, что в таких хрупких корнях скрывается такая сила. Они обвивались вокруг других корней и сжимали их в мощных объятиях. Он чувствовал, что они твердо укореняются в почве. И все это медленно, без шума, словно в покое. Тогда он заметил, что уже какое-то время пьет сок своих корней. О, удивительно! Он почувствовал, как в нем поднимается какая-то сила. Забывая смотреть на самого себя, он почувствовал нарастание непреодолимого энтузиазма, долгое, долгое и сильное. Устремившись вверх, он выбросил ствол, затем листья. Он уже почувствовал воздух и свет. Словно бы в каком-то старом сне, он всегда был с ними знаком, сам того не зная. Он понял, что работает, чтобы стать дубом. Он осознал, что скрывалось в этом смутном и сильном ожидании, которое, как он неясно ощущал, действовало в его клетках, когда он был еще желудем. На земле он увидел свою старую засохшую кожуру. В порыве признательности, взволнованный, он поблагодарил ее. Он восхитился тем, что она так замечательно создала его. Так, что он даже не заметил этого. Опьянение росло. Ну, правда, у российских подростков фраза «он работает, чтобы стать дубом» вызывает гомерический хохот. Приходится заменять, да, он работает, чтобы стать деревом. Хорошо, да, ну что ты делаешь? Как он в журнале картинку видел? Длинный-длинный лимузин, небрежно опершись на него, стоит Буратино. На выдалении леса Алиса, как у Базилио, говорит, а ведь я его знала, когда он был простым поленом. Это тоже метафора изменений. И с этой метафорой связана одна история забавная. Я как-то подвязался в роли школьного психолога, подрабатывал в одной школе для детей новых русских. очень крутые, очень дорогая школа. Дети там сплошь нуждаются в терапевтической помощи. Я пытался делать, что мог. И однажды зашли в комнату, когда у меня ребеночек сидел в трансе с катарсисом в руке. Что началось? Михаил Романович сам делает наших детей. В общем, мне категорически запрет на всю деятельность наложили. Ну и ладно, не хотите, не надо. И мне там поручили в 10 классе вести урок психологии, частники. Что такое урок психологии в 10 классе, не знал никто, и я меньше всех. Чего придумаю, то мы и делаем. 45 минут. Детки проблемные, хотел что-то им сделать, помочь. Я подумал, дай-ка я им буду давать метафоры изменений. А поскольку все это под запретом, значит, это приходилось как-то камуфлировать. Под разными соусами. Вот. Ну, чтобы это было научно, я сделал тестовый замер там, в начале учебного года, в конце учебного года. Табличка есть, там произошли изменения, позитивно, все хорошо. В частности, желудь у меня был замаскирован под тест на память. Я сказал, буду проверять вашу память. Будем писать изложение, как в 4 классе. Я вам прочитаю текст, вы мне напишите изложение, а я потом посмотрю, насколько полно вы смогли его воспроизвести, вот оценю вашу память. А текстом был желудь. Они написали, честно, я, чтобы соблюсти камуфляж, собрал у них эти изложения, не стал сразу выкидывать, унес домой. Настоящий агент. А домой принес, ну, из любопытства хотя бы посмотреть, что они там написали, я их прочитал. Когда я их прочитал, я поразился. Оказалось, что эта метафора еще лучше, чем я думал. Точно бьет в нужные узловые точки. Эти сочинения сработали как прожективный тест. Какой? Прожективный. Или проективные тесты. Ну, в психологии есть такая группа тестов, проективные тесты или прожективные, когда дается неопределенный стимульный материал, а человек описывает, что он там видит. Ну, самые знаменитые это пятна Рошика. Дается чернильные пятна неопределенной формы. Человек спрашивает, что ты там видишь? Он рассказывает, что там видит. Хотя ничего там нет. Это проекция из себя. И потом это интерпретируется и делаются какие-то выводы о содержании внутренней психической жизни. Мы об этом говорили, когда мы говорили про технику неопределенные слова. Мы делаем то же самое практически. Вот. Причем, я вам сейчас прочитаю некоторые выдержки из этих сочинений, причем они думают, что они хохмят, что характерно. Видно все, как на ладони. Пожалуйста. Когда-то очень наглый самолюбивый желудишка решил гордо оторваться от дуба и жить своим бизнесом. Вот он упал. Он был большим, оранжевым, красивым. Он так считал. Вот однажды пошел дождь, и этот очень самолюбивый желудь распух, как тот пузырь. Он раскололся, как соломинка, и, упав со своего трона листа, начал рассматривать свою морду в ближайшую лужу. Ну, конечно, там он ничего хорошего увидеть не смог. Как-то раз, вот так разглядывая свою пачку, он почувствовал, что из зада у него вдруг вырвалось что-то. Это была очень подозрительная зеленая штучка. Она все росла, росла, увеличивалась, напрягалась. Но росла она не кверху, как у всех нормальных людей, а вниз, как у идиотов. Вот у него эти так называемые корни выросли, растолкав и расколов все камни и песок до очень больших размеров. И живой бог очень обеспокоен этим. Но все же он набрался наглости и спустился туда. Там были корни повара, корни курьеры, которые бегали, прыгали, покупали, готовили, копали, пили, ели и, конечно же, росли. Но вдруг что-то вылезло у него из головы, и он, ощупав свой черепок, очень расстроился. Тут у него что-то выросло, и он стал снова чувствовать воздух, землю, увидел лужу, в которую он обычно смотрелся, свою кожуру, в которой он столько жил, и у него закружилась голова. Опьянение роста. Так. Класс, да. Почему я этого мальчика знал, там проблемы были, которые выскочились. другой мальчик. Однажды желудь желтый упал с дерева на землю и отбил себе все бока. Он был ярко-желтого цвета, пышный, бодрый. Его чешуя была крепкая и твердая, хотя и покорялась при падении, но желудь сильно не расстроился. Он хотел идти путешествовать, но ног у него не было, и он остался лежать в грязной сырой луже с угрозой быть съеденным кабаном. Но ему повезло, и через некоторое время в заднем месте прорвился зеленый стручок неизвестного происхождения. Поначалу этот объект его смущал, но потом он привык к успокаивающему зеленому цвету, и все стало нормально. По мере стремления к земле, стручок все глубже и глубже погружался в нее. Но в четверг в 17:00 выпал холодный дождь, и желудь уполз в землю и увидел странную картину. Прямо под ним разветвились сотни корней, и каждый занимался своим делом. Кто строил, кто курил, кто смотрел телевизор. Эта картина испугала его, и он устремился обратно вверх, ближе к свету. Желудь увидел свою потерянную чешую. Она была сырая, распухшая. Желудь испугался, что он замерзнет без нее и умрет. Но он рос не по дням, а по часам и превратился в огромный дуб. И не страшны ему стали ни ветер, ни дождь, ни кабаны, ни дятлы, ни НЛО. А боялся он лесников, которые могли срубить его в любой момент. Да, это мироощущение. Кстати говоря, Хоукинс, который мы упоминали уже сегодня, он советует, если известно или мы подозреваем, что в детстве, в подростковом возрасте или в юности был эпизод насилия, сексуального, физического, эмоционального, он метафору дерева советует ввести такой элемент. И когда деревце было молодым, в лесу появился человек с топором, который хотел его срубить. Он его не срубил, но он причинил деревцу вред. Но прошло время. И благодаря той внутренней силе, силе самоисцеления, восстановления, которой обладает все живое, рана затянулась. И остался просто шрам на коре, как напоминание. Память осталась, а боль ушла. Хорошая метафора. Действительно, все живое обладает силой, да. Восстановление, исцеление. Вот, вот несколько коротеньких выдержек из сочинений девочек. Там немножко другое ощущение, мироощущение. Он начал чувствовать, что мир становится враждебным ему. Он почувствовал себя некрасивым и уродливым. Он вспоминал свое родное дерево и понял, что там было намного лучше. Желудь чувствовал себя ужасно. Желудь грустил по своему дубу. Я помню, в одной группе, значит, я читал кожуру, одна женщина, он посмотрел на свою кожуру, там, чешую, да, с благодарностью, что она так замечательно его создала, и так далее. Одна женщина так задумчиво говорит, да, говорит, хорошо бы, что он еще понимал, что это мама для него все сделала. Я говорю, ну это же так просто. Скажите ему, и он поблагодарил кожуру и родную маму. В своем, да. Ну, метафора, да? И я рассказал тебе для того, чтобы ты понял, что это все мамочка для тебя сделала. В свое время, когда я всеми правдами и неправдами выбрался Гадену в Париж, в Парижский институт Милтон Эриксон, это чудо, конечно, было, это понятно. В советские еще времена. Где-то надо было жить, поэтому я тут набрал адресов, у кого только мог, какие-то там родственники, знакомые, седьмая вода на киселе. Приехал из аэропорта, начал всех обзванивать, куда-то ехать надо. Ну, как-то все утряслось. И одна женщина, парижанка, она мне сказала, что, к сожалению, принять она меня на постой не может, потому что она больна, у нее сломана нога, она в гипсе. Она меня приглашает поужинать. Значит, день, да, тоже неплохо. Короче говоря, я знаю, что сегодня вечером после занятий я вот приглашен на ужин. И я подошел к нашим преподавателям и сказал, ребята, я сегодня вечером в гости иду, у хозяйки нога сломана. как вы думаете, я могу чем-нибудь помочь вот, из нашего арсенала? Они говорят, ну конечно, расскажи им метафору изменения. Я говорю, вы, может, не поняли, чего? Я как-то по-французски не точно выразился. Я говорю, нога сломана, дожал бы косею. Они говорят, ну и что? Кость должна срастаться? Должна. Это изменение? Изменение. Твое дело рассказать. Ее дело воспользоваться. Как любил учить Жан Габен, делай, что можешь, потом ждешь. Ну, я ей рассказал. Благодарность за ужин. Не знаю. Надеюсь, что нога срастается. Все изменяется. Все изменяется, да. Но я оказал реальную помощь. Ужин был сервирован на прекрасном серебряном подносе, который ее дедушке подарили рабочие, когда он работал то ли мастером, то ли надсмотрщиком, где-то на Урале. А по ободу подноса шла надпись, которую она не могла прочитать, потому что она была на русском языке. А что было написано? Я ей прочитал, ну что такое уважительно-почтительное, господину такому, восхищенных работ. Ура, девочки своего завода. Что такое вообще? Она была очень довольна, что она наконец-то узнала, что там написано. Что это руку зашила. Не только мы стремимся к изменению, да, собственно говоря, и не только мы используем эти техники, и на протяжении всей истории человечества люди стремились к изменению. Буддизм, дзен, чань по-китайски. Люди стремились к просветлению. А это изменение. В Шаолиньском монастыре там стелы стоят, надписи на китайском и на английском. Я там видел стелы с потрясающей надписью. То есть такой синтез какой-то социализма с чем-то древним. Я был в восхищении совершенно. Там еще и кунг-фу, Шаолинь — это родина кунг-фу. Надпись на стеле. Вечная слава чан и кунг-фу. Левые полушарии сразу едет за правым. Вот. И мастер дзен, или чань по-китайски, он давал своему ученику так называемый куан. На следующем цикле мы немножко об этом поговорим. Загадку, которая не имеет решения в обычной форме, в обычной логике. Если ты решил эту загадку, это значит, что ты вышел из привычной логики. Какое-то другое измерение. Ты получил просветление. Может быть, в транс. А когда человек получил просветление, а как доказать, он получил просветление или нет? Может, он симулирует. Поэтому, когда человек получал просветление, он писал маленькое стихотворение. На стене храма писал стихотворение. Четверостишие. И эксперты, уже просветленные, они по этому стихотворению выносили оценку. Да, действительно получил, или нет, прикидывается. И вот один практик дзен, мастер, после просветления это мастер. Один мастер дзен получил просветление и написал на стене храма такое стихотворение. Я смотрел вокруг и видел. Дерево – это дерево, гора – это гора, небо – это небо. А потом пришло просветление, и все изменилось. И теперь я смотрю и вижу. Дерево – это дерево, гора – это гора, а небо – это небо. И эксперт говорит, да, получил. Это просветленный мастер. Вот. Поскольку каждый сознательный гражданин должен получить метафору изменений в своей жизни, поработаем в парах, проведем друг с другом сеанс, в котором дадите друг другу проблемы, да, там работаете с проблемой, так как можете, умеете, дадите метафору изменения. Не дерево, не бабочка, не рост и развитие ребенка. Сначала, как я говорю, метафоры изменения, они вот идут вставными номерами, но это в конце концов надоедает. Когда в 457 раз рассказываешь о том, как растет дерево, да, и 683-й, а потом бусин превращается в бабочку, начинаешь немножко чувствовать себя магнитофоном. Поэтому высший пилотаж метафоры изменения заключается в том, чтобы, собственно, в материале сопровождения, в материале работы найти какой-то изменяющийся элемент и показать человеку, как он изменяется. Можно, например, рассказать или его привести в какое-то место, в котором он давно не был, или рассказать о том, как ты оказался в каком-то городе, в котором не был несколько лет, да, и увидел обычное новое здание там, и так далее. Недавно я проводил сеанс с цигунским коллегой, который тоже был в Шаолине. Я просто напомнил, что мы там видели. Это была метафора изменений на материале, который мы прекрасно знаем. Там деревенька, Шаолин, так деревенька в горах, об одной улице, да, в свою очередь окруженная горами улица. Стоит арка, которая маркирует начало храмовой территории, еще метров 500 до, собственно, храма. Но, начиная от арки, это храмовая территория. И, естественно, деревенька расползлась, она давно заползла на эту храмовую территорию, и от арки до храма там стояли домишки, и ловчонки, и вообще там жуткая грязь, нищета и кошмар. Одно время меня это поражало, но потом как-то вот я понял, что, наверное, в этом есть тоже своя мудрость. В горы нужно идти, чтобы заниматься. Да? Там очень красиво, там замечательно, там энергетика, там потрясающе. Чтобы дойти до горы и зайти на город, ты сначала должен пройти через помойку. В самом правильном смысле этого слова. Грязно и вонючее. Причем в какую бы сторону ты ни пошел. Наша гостиница стояла во дворе самой большой школы кунг-фу. Плац, лесенка и гостиница. А по обе стороны лесенки две огромных открытых помойки. В гостиницу идешь через помойку и выходишь через помойку. Там дети тренируются на этом плаце, а столовой у них нет, у них есть только кухня. Они подходят с котелками, им плюхают пайку, они садятся на лестницу между двух помоек и едят. Шали. Наши там откопали какого-то мальчика русского, который в этой школе кунг-фу обучался. Да? Родители просто не знали, куда они его отправили, потому что они живут там в казарме. Я говорю, ну как ты тут живешь? Не скучаешь? Он говорит, да в общем ничего, в общем-то все нормально. Никак не привыкну кушать на лестнице. Вот. И в общем довольно все это непрезентабельно. А у них в 2008, по-моему, году будет Олимпиада. И они к ней начали уже сейчас готовиться, а Шаолин это будет один из основных туристических объектов, там будет масса иностранных туристов. И главное стоит... Закладывают новые помойки. Вот. Главный настоятель Шаолиня решил, что на храмовой территории должен быть сад. И когда мы приехали туда прошлым летом, Шаолинь выглядел как после бомбежки. Все дома, начиная от арки до храма, были буквально в смысле слова разбомблены, разбиты. Это были груды кирпича. Людей переселили вместе со всеми пожитками, где-то там выстроили отдельную новую деревню. Хозяйственные китайцы там, выбирали цельные кирпичи и складывают в штабеля, что они потом построят. И это с утра до вечера звучат экскаваторы, трейлеры, там, грузовики. Там, наверное, всех духов распугали на 25 километров в диаметре. Я ему просто напомнил об этом. Я ему сказал, я просто уверен, что когда мы в этом году туда приедем, мы увидим там сад. В этом году мы да, не приедем из-за атипичной пневмонии, да, но тогда это еще никто не знал. Просто на каком-то материале, материале сопровождения, ты показываешь, как что-то меняется. Это могут быть изменения в науке, это могут быть изменения в технике, это могут быть изменения в медицине, это могут быть изменения в моде. Любые. Ничего нет в жизни более постоянно, чем изменения. Поэтому сейчас, наверное, чтобы не разбивать, прервемся, а после перерыва поработайте в парах, проведите сеанс, дадите друг другу метафору изменения, как вы хотите, можно так, вставным номером, можно на материале. Ну и напоследок, я не помню, да, я вас развлекал историей про то, что все изменяется? А? Да. Значит, вы ее знаете хорошо. Я тоже не знаю. А? Я тоже не знаю. Что нельзя? Какую историю рассказывать? Почему нельзя? Сейчас упражнение. Так, хорошо, закончили. Все мы не успеем, да, обменяться впечатлениями, поэтому кто хочет, что показалось в этой работе интересным или сложным, или наоборот простым. Да, так, давайте послушаем, у нас времени мало осталось. Я интересно, я долго думал, как я эту трансформацию буду вплетать. Да. В итоге доверился тому, что называется бессознательно. Я начал на регенерации через так, у меня большую неопределенность кинестетическую. И когда у меня просто есть привычка, я отдаю утилизацию звуков. То есть типа они трансформируются. Я даже если трансформация как-то она сама вот вошла. Как будто там и жила. Да. Да. Я не придумал историю направленную, которая вышла. Кстати, рассказывал. Сначала я просто делал формальное наблюдение, просто рассказывал о том, как я сегодня ходил в церковь и слушал там вот эти вот хоралы. Потом я просто начал рассказывать сказку абсолютно от балды, пройдя туда вот максимум, начался трансформация. То есть это там изменилось, это изменилось, это изменилось, это превратилось. Я не знаю, сколько это получилось, но мы не слушаем. Короче. Интересно, еще разбивка получилась. Вот девчонки, как только вот я вышел, они так принесли абсолютно синхронно, мы пять ржали вот очень хорошо. Что это было? У них хорошо получается. Вот эти вот, конечно. Они исчезли синхронно девушки. Вот. Значит, работает. Работает, да. Раньше делали все. Даже не знаю, как мы переглянулись перед тем, как я видел, как вы посмотрели, потом начали смеяться, как только я отошел от вас. То есть сначала была такая интересная вещь, то есть... Понятно, хотел сначала голову открыть, а потом непонятно. Что мы обрадовали, что у нас там с нами есть. Так вы знаете, что два случая продолжался сеанс. Интересно еще то, что получилось, я когда-то давно изучал пауковый туннельный слух, вот, сейчас получил интересное опять подтверждение того, что все это работает. Что-нибудь мне говорят. Мы слушали этот магнитофон, и тебя не было слышно вообще. И команды исполняли просто на раз-два. Какие команды мы исполняли? Никаких команд. Сидеть! Ко мне! Серебряный шарик тоже исполнял команды. Все время? Когда я подвязался в роли командира мотострелкового взвода гвардейской тарманской дивизии, был дело. У меня был замком взвода сержант Славик. Я приходил в казарму, здоровался с ним за руку. Говорю, здравствуй, Славик. Построй, пожалуйста, взвод. Он кричал, становись! Сочетание не директивного, а директивного метода. Очень эффективно работало. Это слова, да? А? Вы не допускаете недовщину? Чего? Недовщину не допускаем. Ни в коем случае. Он допускал. Да, кто-нибудь хочет еще? Да. У меня такая ситуация произошла. То есть я начал рассказывать метафору. Вообще даже не знаю примерно, о чем она будет. Я нахожусь, сочинял, потом в какой-то момент был ступор. Я уже весь в голодном поту, у меня мысли не лезли совершенно. Но потом что-то там говорил, и в общем получилось неплохо. Да? Само. Ну да, я как-то расслабился, а начал говорить, что нам. Ну хорошо. Пора нам завершать. На несколько мгновений прошу все отложить. Сесть как умные умницы. И ножки на полу, ручки на коленочках. Спину как? Можно прямо. Да, на несколько мгновений можно закрыть глаза. И поскольку все уже опытные, можно запустить у себя левитацию одной из рук или обеих рук. Для кого-то это просто означает дать внутреннее разрешение на то, чтобы это происходило. А для кого-то это означает начать поднимать руку произвольно, намеренно, и затем позволить этому движению перейти в непроизвольно. Легко каждый выпускает у себя левитацию одной руки и обеих. И в то время, как это происходит, часть вас самих, ваше бессознательное, усваивает и ассимилирует все содержание этого цикла и соединяет его с другими вашими знаниями и умениями из области гипноза, из других областей, делая все это вашим надежным рабочим инструментом, которым вы можете пользоваться для того, чтобы оказывать помощь себе и другим людям. И в то время, как это происходит, я рассказываю заключительную метафору этого цикла. Это история о том, как умер Альберт Эйнштейн. Он умер и предстал перед Господом Богом. И Господь ему сказал: «Альберт, ты гений. То, что ты сделал, потрясающе. Я тобой горжусь. Проси все, что хочешь, и я для тебя сделаю». Эйнштейн, как настоящий ученый, сказал: «Господи, напиши, пожалуйста, мне формулу мира». «Хорошо», — сказал Господь, и начал писать. Формула была длинной, сложной, он писал ее долго, и, наконец, он закончил. Эйнштейн бросился к формуле, жадно начал ее читать, остановился. В недоумении посмотрел на Господа Бога и сказал: «Господи, да в твоей формуле полно ошибок». «Да», — сказал Господь Бог, — «ну и что?» И, конечно же, мы все знаем и понимаем, что эта внутренняя работа может продолжаться за пределами этого транса. Ночью, когда вы спите, днем, когда вы заняты своими делами, часы, дни, может быть, больше, столько, сколько необходимо, чтобы действительно воспользоваться результатами этой работы. А какая-то ее часть должна быть завершена здесь и сейчас, в этом трансе. И когда эта часть работы будет завершена, рука сможет опуститься, и можно будет сделать глубокий вдох и открыть глаза, вернуться полностью присутствующим здесь и сейчас, готовы продолжать свой сегодняшний вечер и траекторию своей жизни. Каждый сам собственно темп. голосование будет недолгим, насколько я понимаю. Почему? А? Почему? Вот угадайте вопрос. Это домашнее задание. Еще один. Вершова Светлана. Ура, ура, вы. Иноземцев Андрей. Это тоже я. Голованова Светлана. Сарина Ольга. Аврудская Елена. У меня кот так делает. Так, Катя Супакова. Мурзинова Наталья. Кураткина Елена. Камичева Нина. Ну, похлопали. Да, мы их передадим. Баханов Александр. Богачев Филипп. И удается делать все меньше и меньше ошибок в ударении. Но здесь это легко. Вот в Алма-Ате проблема. Брежнева Людмила. Баранова Елена. Собин Андрей. Какая же фамилия людей? Почему? Кому-то все, а кому-то нет. Ковалев Андрей. Кузнецов Андрей. Ольга. Ошейник интересно устраивается в группе. Так, Хейфец Илья. Его не было, по-моему, что не было на этом, да? Да. Выпал. Драчкова Юлия. Выпал. Все равно не было. На всех сделали. Так, Горшков Александр. Кулаков Владимир. Я выпал, я просто вспомнил. Парень был из Сибири откуда-то приехал на первый цикл. Первый цикл прошел, Алексей, на второй не приехал. А там он не один был, девочки с ним были. Я говорю, а где Алексей? Они говорят, а он теперь колдун. Одного цикла хватило. Григорьев Василий. Успел. Смирнов Евгений. Нет, это был и мальчик. Творцов Владимир. Тут еще есть. Нет, это нельзя, это Защепенков Роман. Валера все-таки ни разу не поправил. Мурашов Андрей. Котеночкин Наталья. Тоже нету. А кто у нас еще остался? Не предмечен. Я еще не предмечен. Сырая Наталья. Это всех, да? Там кто? Твердый дух? Да, да. Гостик у Елены Ярых и Дениса. Я не заметил, потери бы. Все, до понедельника. До понедельника? Да. Вот до вторника? А? Не во вторник, а в понедельник? В понедельник.